Алиса и ее спутник давно забыли о назойливом знакомом, поэтому, когда тот появился снова, даже не сразу его заметили. Кролик собрался присоединиться к паре, но Додо метнул в его сторону такой красноречивый взгляд, что тот сразу же передумал. Попасть под горячую руку того, кто умеет драться, трусливому помощнику герцогини совсем не хотелось. Пусть отдувается кто-нибудь другой, а он лучше в сторонке подождет. «Тебе не кажется странным, что он нам помогает?» Наконец не выдержал Додо. Он никогда не доверял этому подхалиму, а после всего случившегося недоверие лишь усилилось. «Это не самое странное, что я здесь видела», — отозвалась Алиса, не оборачиваясь. Она сосредоточила все внимание на дороге. Еще не хватало снова заплутать. «Просто я не хочу, чтобы с тобой что-то случилось», — продолжал настаивать Додо. Эти слова удивили Алису больше всех прочих. Она даже замерла на полушаге. «Почему?» «В каком смысле?» «Почему ты не хочешь, чтобы со мной что-то случилось?» — уточнила девочка, бросив на Додо пристальный взгляд. Замерев посреди тропинки, они смотрели друг на друга. Что-то проскользнуло между ними. Какая-то искорка. «Потому что я...» Начал было Додо, но тут вмешался кролик, который подтолкнул пару вперед и поторопил ворчливо. «Ну, пошли!» «Потому что ты...» Не обращая внимания на кролика, продолжала расспрашивать Алиса. Ей надоели загадки. К тому же она чувствовала, что Додо собирался сказать что-то очень важное, а потом будет уже поздно. «Ну?» — фыркнул кролик еще более нетерпеливо. Додо приблизился, помедлил мгновение, быстро чмокнул Алису в щеку, а потом развернулся и зашагал в чащу. Алиса так опешила, что сперва не могла сдвинуться с места, но потом взяла себя в руки и побежала догонять друга. Кролик выждал немного, пожал плечами и отправился за ними. Герцогиня первой переступила порог тронного зала дворца и хлопнула в ладоши, привлекая внимание королевы. «Сюрприз, ваше величество!» А потом сделала пригласительный жест гостям. «Проходите, не стесняйтесь». «О, сюрприз! Я люблю сюрпризы!» — оживилась заскучавшая повелительница страны чудес. Алиса и Додо в сопровождении белого кролика прошли в зал. Девочка с любопытством осматривалась. Здесь было довольно мило и совсем не так мрачно, как в доме у герцогини. Все портили только отрубленные головы на решетке. Алиса осмотрелась, встретилась взглядом с повелительницей страны чудес, и у нее захватило дух. «Мама?» — только и смогла произнести девочка. «Что?» — засуетился кролик, а потом низко поклонился. «Королева!» Алиса опомнилась и спешно присела в реверансе. «Ваше величество!» — пробормотал кролик. «А кто из вас сюрприз?» Нетерпеливо произнесла королева, переводя взгляд с Алисы на ее спутника и обратно. «Ты или ты?» «Я Алиса», — представилась девочка. «И я Антипят». Повелительница страны чудес от нетерпения и любопытства даже вскочила с трона. Давно в ее дворце не происходило ничего интересного. Алиса тем временем продолжала рассказ. «Шляпник не врал вам. Время существует. И я была там, где оно есть». «Если бы он мне не врал, он бы не оказался за бесконечным столом», — строго возразила королева, хлестнув по ней взглядом. Алиса была уверена, что в этот миг в ее тоне проявились знакомые нотки. Таким же голосом мама отчитывала папу и ее саму. Пришлось сделать над собой усилие, чтобы не позволить воспоминаниям сбить себя с толку. «Можно мне часы?» — вежливо спросила она. «На секундочку». Алиса протянула руку к королеве, Она не была уверена, что фокус, который она провернула с попугаем, сработает дважды. Но попробовать стоило. Конечно, королева была не такой глупой, как главарь шайки оборванцев. Она смерила взглядом гостью, потом украшение и нахмурилась. «Просто дайте мне шанс!» Девочка сложила руки в умоляющем жесте. «А если и я вру, посадите меня за бесконечный стол!» Королева перевела вопросительный взгляд на герцогиню. Та кивнула. Повелительница страны чудес медленно, с неохотой расстегнула браслет. «Правильное решение!» Пробормотал кролик себе под нос так тихо, что его никто не услышал. Герцогиня едва заметно кивнула стрелку, спрятавшемуся за шторой, и мысленно пожелала себе удачи. Все присутствующие затаили дыхание. Королева сняла часы и протянула их девочке. Но та не успела даже прикоснуться к своему сокровищу. Королева расхохоталась и отдернула руку, зажав часы в кулаке. «Ты думала, что я отдам свою вещицу какому-то антипяту?» Фыркнула она и надменно усмехнулась. Все присутствующие замерли в изумлении. Герцогиня закусила губу. Удача была так близко и вновь ускользнула от нее. «Ваше Величество!» Начала была она, но королева перебила. «Казнить! И пирата, и антипята!» Антиподы, собравшиеся в зале, тут же подскочили к гостям и схватили их. Каждый из них был не соперник даже девочки. Не говоря уж о Додо. Но они никогда не ходили по одному, только толпой. Поэтому вырваться было сложно. «Стойте!» — отчаянно воскликнула Алиса. «Сначала должен быть суд!» Королева резко обернулась, властным жестом остановив подданных, а потом вопросительно посмотрела на герцогиню. «Суд?» Та пожала плечами и растерянно посмотрела на помощника. Антипод, понимающе кивнул, вытащил откуда-то огромную книгу и принялся сосредоточенно листать. «Суд?» Громко зачитал он вслух, перестав шуршать страницами. «Есть управомоченный на непосредственное исследование и установление в судебном заседании обстоятельств дела и вынесение по нему, соответственно, решения или приговора». «О как!» — озадаченно протянула королева. «Почему она прежде этого не знала?» «Ну, раз должен, то пусть будет». Она махнула рукой. «Но после суда казнь!» Спорить с королевой себе дороже. Парадный зал, как по волшебству, изменился. Теперь здесь стояли длинные ряды скамеек, трибуна для присяжных и кафедра для свидетелей. Посередине располагался королевский трон. Скамейки постепенно начали заполняться зрителями, без которых не обходился ни один процесс. Среди них Алиса заметила своих старых знакомых. Причем не всех она была рада видеть. Пиратская команда в полном составе, мышь, садовники Джимми и Билли, гусеница, кухарка. Антиподы поставили судейский стол с подставкой для молотка и пододвинули его поближе к трону для удобства главного судьи. Антипод-секретарь с важным видом зачитывал главы из огромного фолианта, который всюду таскал с собой. По-видимому, там содержались ответы на все существующие вопросы. А герцогиня, стоя за его плечом, внимательно следила, чтобы он ничего не пропустил. Головы фрейлин на решетке переглядывались и перешептывались, и то с ужасом, то с любопытством следили за суетой в зале. Антиподы схватили Алису и Додо и грубо усадили за небольшой столик, накрытый для чаепития. Девочка больше не сопротивлялась. Происходящее напоминало плохо срежиссированный фарс. «Что я тут делаю?» — подумала она с тоской, глядя по сторонам. «Так, уходите!» Главный антипод принялся разгонять сородичей с трибуны пренебрежительными жестами, какими обычно гоняют птиц с балкона. «Здесь должны сидеть присяжные!» откуда ни возьмись, появилась Вера Васильевна и принялась нарочито аккуратно расставлять школьников по местам по одному ей понятному принципу. «Не пищим! Коротышки все направо, старшие наверх. Хвостики молодцы, гольфики не вижу, умницы!» «Тише!» — гаркнул старший антипод, тщетно пытаясь навести порядок. «Да, сейчас, сейчас. Присяжные. Ну что, присели? Сели, встали, встали, сели!» Продолжала руководить математичка, не обращая на него никакого внимания. Алиса поморщилась. Ерунда какая-то. Она все еще не привыкла к тому, что вокруг постоянно происходят какие-то странности. Школьники начали неуклюже приседать в разнобой. Королева вернулась на трон и оттуда величественно наблюдала за происходящим. Трудно сказать, нравилось ей то, что она видела, или правительница и сама ничего не понимала. «Есть присяжные», — отрапортовала герцогиня. Старший антипод продолжал листать книгу и водить пальцем по строчкам, иногда поднимая голову и проверяя, все ли правильно. «Зрители», — перечислял он, шурша страницами фолианта. «Есть зрители», — подтвердила герцогиня, с каждой минутой все больше воодушевляясь. Нелепое представление ее веселило, хотя и немного нервировала. Как бы за мелочами не упустить главное, девочка должна надеть часы. «Парик судье!» По команде антипода белый кролик подскочил к королеве с нелепым париком и попытался нахлобучить ей на голову. «Парик!» «Это что такое?» Возмутилась королева, отмахиваясь от кролика, скакавшего вокруг, отчего у нее в глазах рябило. «У нас что, нет нормального парика?» «Позвольте, ваше величество, у нас и суда нормального никогда не было», — напомнил тот. «Вам очень идет», — заверила королева герцогиня. «Очень, очень», — поддакнул кролик. Королева поморщилась, но перестала сопротивляться. Спустя минуту она уже красовалась на троне в таком нелепом виде, что Алиса с трудом подавила смешок. «Правильный выбор», — бормотал себе под нос кролик, любуясь своей работой. «Этот песочный цвет вам очень-очень к лицу. Потрясающе», — продолжала ворковать герцогиня, завязывая ленточки парика под подбородком госпожи. «Сейчас главное — ее не раздражать». «Есть парик!» «Ваше Величество!» — театрально поклонился кролик. «Что дальше?» Королева нетерпеливо барабанила пальцами по подлокотнику трона. Антипод сверился с книгой еще раз, огляделся и гаркнул. «Есть тут свидетели!» «Кто-нибудь!» — позвала герцогиня. Кудрявый заучка «кто-нибудь» поднялся на кафедру для свидетелей. «Я свидетель», — представился он. «Что случилось?» Дальше свидетели пошли чередой. Все, с кем встречалась Алиса в «Стране чудес», при любых обстоятельствах. И каждый нес чепуху, никак не связанную с делом. «Мы закапывали яблоки», — заявил Джимми. «При чем тут мы?» — спорил с ним Билли. «Все было не так». «Она появилась дым коромыслом. Мы совсем не знали, что делать». Кухарка, обливаясь потом, тараторила так, что в ее скороговорке мало что можно было разобрать. «Только что найден один документ», — доложила Вера Васильевна, шурша какой-то бумажкой. «Ни от кого, никому». «Когда-нибудь я стану прекрасной бабочкой», — мечтательно закатив глаза, заявлял гусеница. У Алисы уже минут через пять голова пошла кругом, и она потеряла нить происходящего. «Она стала спрашивать про перец», — возмущалась кухарка. «Она не закапывала яблоки», — — мотал растрепанной головой Билли. «А при чем тут яблоки?» — растерянно разводил руками Джимми. «Я понятия не имею», — промурлыкал в ответ чеширский кот. «Нет подписи!» Учительница ткнула пальцем куда-то вниз листа, но никто не понял, что она показывает. «И вы не сможете вот так таскать меня с места на место и требовать от меня ваших этих...» Гусеница нахмурился, покачал головой и пощелкал пальцами, вспоминая нужное слово. «Как их там?» «Показаний», — подсказал антипод. «Вот именно!» — подтвердил гусеница. «Море слез из-за нее!» — орала мышь, тыча пальцем в Алису. «Лавина сошла из-за нее!» — поддержал попугай-пират. «Мы совершенно ни при чем», — обобщил Джимми. «Это все она!» Чеширский кот отхлебнул чай из чашечки, закусил пирожком и недовольно покосился на свидетелей. Развели, понимая, шум и суету. «В общем, если случилось что-то плохое, то, скорее всего, это из-за нее», — продолжала жаловаться мышь. «Это она!» В один голос завопили Джимми и Билли. А потом в зале прогремел зычный бас кухарки. «Казнить!» Алиса поморщилась. Голова у нее гудела, а мысли путались от творящейся вокруг бессмыслицы. Когда вернется домой, будет за версту обходить сомнительные места и уж точно не станет прыгать в подозрительные тоннели даже ради того, чтобы догнать и наказать воришек. «Что скажете, подсудимый?» — вопросительно вскинула брови королева. «Ваше Величество, она, в отличие от нас всех, пытается что-то сделать», — одобрительно произнесла гусеница. «Это возмутительно!» — воскликнула королева. «Казнить!» «Да, Ваше Величество», — поклонилась герцогиня. Королева уже занесла молоток над стулом, готовясь объявить приговор. Но герцогиня вдруг остановила ее и, приблизившись, принялась шептать ей на ухо, показывая на дверь. Алиса оторвалась от созерцания внезапно оказавшейся в руке чайной чашки, которую Додо невозмутимо наполняла ароматным горячим напитком. Она давно перестала вникать в смысл происходящего, если он вообще был, и просто наблюдала за творящимся вокруг безумием. «Ну, как тут у вас?» — поинтересовался чеширский кот, подсаживаясь к Алисе. Она обернулась на звук знакомого голоса и всплеснула руками. «О, все отлично! Нас тут, знаете ли, казнить хотят!» «Интересно, да?» — хмыкнул Додо. Алиса бросила на друга неодобрительный взгляд, и он замолчал. «Перестаньте нагнетать. Никто вас не казнит!» Беспечно махнул рукой кот и обратился к суду. «Шляпник вызывайте! Срочно!» Повелительница страны чудес снова вопросительно посмотрела на герцогиню, ожидая от нее ответа. «Вы уверены?» Недовольно нахмурилась она. «Его тут еще не хватало. И так все вверх дном». Та помедлила, а потом уверенно кивнула. Пришлось поверить на слово. «Хорошо», — недовольно поджав губы, велела она и махнула рукой. «Слово предоставляется защите». «Защита вызывает свидетеля!» — закричала Алиса изо всех сил. «Кого именно?» — прогнусавила антиподсекретарь. «Шляпника», — объявила девочка. Поднялся взволнованный шум. Это головы фрейлин удивленно перешептывались между собой. «Шляпника? В самом деле? Шляпник придет сюда?» «Снять парик!» — капризно потребовала королева. Кролик и герцогиня не без труда освободили ее от нелепого головного убора. «Шляпник?» — попытался возразить изумленный антипод. «Но он ведь...» «Зовите шляпника!» Нетерпеливо перебила королева, надевая корону. Наконец-то она чувствовала себя правильно. Не то что в этом дурацком парике. За бесконечным столом снова прозвенел школьный звонок. И шляпник, заяц и Соня уже собирались пересаживаться, когда откуда ни возьмись появились два торжественно одетых антипода, которых так и распирало от важности. «Для вас перемена закончилась», — заявил один из них. «Срочно явиться на судебное заседание. Распоряжение королевы». «А что за повод?» — поинтересовался шляпник. Он уже давно начал догадываться, что случилось. «Я ничего не делал». «А ничего и не надо было делать», — возразил антипод. Нетерпеливо подгоняя его. «Какая разница, кто что делал?» «И ты тоже готовься. Скоро сам почувствуешь», — загадочно улыбнувшись, шепнул шляпник зайцу, прежде чем уйти. Перерыв в тронном зале суда длился недолго. Участники и по чашке чая выпить не успели. Двери снова открылись, и на пороге появился шляпник в сопровождении антипода-секретаря. Он прошагал к трибуне. Свидетель не поклонился королеве, а только смерил ее долгим грустным взглядом и ласково улыбнулся. Повелительница страны чудес не выдержала и отвернулась, пряча глаза. Алисе на миг показалось, что ей неловко и даже грустно. В этот момент она вовсе не казалась напыщенной самодуркой. Алиса, Дудо и чеширский кот поднялись со своих мест. Шляпник окинул взглядом собравшихся и снова улыбнулся. «Я знаю, что бы я ни сказал, это зачтется судом как безумие», — произнес он, перехватив странный взор королевы, и вздохнул. «Но люди безумны, когда они влюблены». Он резко повернулся, спустился с трибуны и направился к трону. Антиподы пытались ему помешать, но королева, слегка кивнув, велела пропустить его. Шляпник подошел вплотную и протянул ей руку. Их взгляды встретились. Несколько секунд они пристально смотрели друг другу в глаза, а потом вдруг начали безумно хохотать. «Почему мы смеемся?» С лица королевы вдруг растаяла улыбка, и ее голос снова сделался ледяным и капризным. «Ничего смешного!» «Ничего», — покорно согласился шляпник, тоже резко став серьезным. Герцогине происходящее нравилось все меньше. Если дать королеве возможность выслушать шляпника, она того и гляди с ним согласится, и тогда... Неважно, что тогда. Нужно срочно что-то предпринять. Воспользовавшись замешательством антипода, герцогиня выхватила у него книгу и принялась судорожно листать. «Все, что вы сказали, требует...» Начала королева и запнулась, нервно оглядываясь. «Доказательств», — услужливо подсказал антипод-секретарь. «Которых у вас нет», — добавила королева, согласно кивнув. Герцогиня выступила вперед, бесцеремонно оттолкнув антипода и громко объявила, указав на страницу в книге. «Следственный эксперимент». «Что?» — в недоумении спросила королева. Она уже услышала столько непонятных слов, что у нее голова распухла. «Наденьте на девочку часы, да покрепче, и посмотрим, что будет», — предложила герцогиня. «Ты уверена?» — недоверчиво нахмурилась королева. «Что за вопросы? Конечно, нет». Королева нехотя протянула герцогине часы. Присутствующие замерли. Алиса подала кролику руку, позволив застегнуть ремешок у себя на запястье. Пространство вокруг тут же пошло рябью. Налетел резкий порыв ветра, едва не сбив собравшихся с ног. Это был знак. «Наконец-то!» Белый кролик радостно потер руки. Повисла гробовая тишина. Собравшиеся сперва замерли, как неживые. А потом начали обмениваться взглядами, полными нежности и восторга, и обворожительно улыбаться друг другу. «Ну?» — воскликнул шляпник, повернувшись к королеве, и тоже восторженно улыбаясь. Он знал, что так и будет. и он всегда об этом говорил. Почему ему никто не поверил? «А теперь ты почувствовала?» Нежным полушепотом спросил он. Герцогиня внезапно пришла в себя, стряхивая наваждение. Она отступила на шаг и, воспользовавшись всеобщим замешательством, махнула рукой, подавая знак стрелку. В ответ послышался резкий свист. Стрела мелькнула в воздухе, едва не задев шляпника, и вонзилась в грудь королевы. Та вздрогнула. В ее глазах мелькнуло удивление. И она рухнула, как подкошенная. Шляпник едва успел ее подхватить. Фрейлины дружно заохали, а по залу прокатился вздох изумления и ужаса. «Нет!» — взвизгнула Алиса. Королева повернулась к шляпнику. На ее лице не было и следа надменности. Она ласково улыбалась. «Теперь чувствую. Спасибо», — прошептала она. Воцарилась тишина. Все собравшиеся ошарашенно смотрели на умирающую повелительницу страны чудес. Не растерялась одна герцогиня. Именно этого момента она давно ждала. И ее совершенно никто не заподозрил в измене. Теперь она, и только она здесь главная. Уж она-то наведет порядок. И первым делом надо избавиться от тех, кто доставляет ей неудобства. «Наша королева пала жертвой заговора антипятов!» — закричала она, указывая на растерянных Алису и Додо. «Казнить всех причастных к заговору! Казнить всех, кто знает девчонку! Казнить всех, кто знает тех, кто знает эту девчонку!» «Антиподы! Казнить!» — взвыл, как сирена, один из слуг. Часть стражи накинулась на зрителей, и тем оставалось только отбиваться, кто как умеет. Борьба шла с переменным успехом. Джимми и Билли встали спина к спине и бойко отражали атаки, пока один из них не пропустил удар и не рухнул на пол. Перепуганные дети-присяжные забились под столы и, дрожа, сидели там, не смея проронить ни звука. Пираты сбились в кучу и довольно успешно отражали атаки. Но их окружили, и бежать им было некуда. Единственным, кому не могли причинить никакого вреда, был чеширский кот, который играючи уклонялся от нападений, как будто предвидел их. В одно мгновение странный, но все-таки порядок в тронном зале превратился в свалку, в которой трудно было отличить своих от чужих. Два антипода накинулись на Алису и Додо, не позволяя им сбежать. И только герцогиня спокойно стояла посреди хаоса. Только ей нравилось то, что происходит в зале. «Герцогиня, так вы этого хотели?» Пролепетал кролик, мелко дрожа от страха и наблюдая за побоищем. Он ждал, что все закончится более мирно. «Алиса, у тебя часы, уходи!» Прокричал Додо, закрывая собой девочку и преграждая путь подкравшемуся сзади попугаю. «Я ждал этого момента!» — злобно расхохотался тот. Давние противники вновь сошлись в бою. Алиса сперва в ужасе наблюдала за развернувшейся сценой, не в силах и шагу ступить. Потом посмотрела на часы у себя на руке, потом на Додо, который дрался с попугаем-пиратом. «Додо, я без тебя не уйду!» — воскликнула она. «Хватит всем мешать!» Взвизгнула мышь, хватая Алису за руки и оттаскивая в сторону. Но решительность придала девочке сил. Алиса кинулась к дерущимся, втиснулась между ними и в следующий миг почувствовала резкую боль в спине. Может, пират в нее и целился, а может, она просто не вовремя оказалась на его пути. Девочка пошатнулась и рухнула в объятия перепуганного Додо. Веки Алисы налились свинцом. Глаза закрылись, а тело сковал холод. Она не понимала, что случилось, но у нее не было сил ни шевелиться, ни говорить. Удивленные мышь и пират склонились над упавшей знакомой. Пусть она им не нравилась, такого итога они точно не хотели. Но было уже поздно что-то менять. Чеширский кот пробился к двери и уже бросал в их сторону нетерпеливые взгляды, переминаясь с ноги на ногу. Дудо покосился на дверь и все понял. Для подруги это единственный путь к спасению. Он поднял девочку на руки и поспешил к выходу. Дерущиеся замерли, провожая пару странными взглядами. Королева тоже смотрела им вслед, а на ее губах сияла ласковая улыбка. Потом ее глаза закрылись. Теперь уже навсегда. «Взять их! Взять их!» — кричала герцогиня, захлебываясь бессильной злобой. Но Дудо с Алисой уходил все дальше, и никто был не в силах их остановить. Из глубины горки донесся дикий визг. Потом из трубы вылетела растрепанная, перепачканная песком Алиса. Она остановилась внизу, все еще крича, огляделась и резко замолкла. Вокруг был совершенно обычный московский парк. И никаких тебе антиподов, бесконечных столов и бешеных зверушек. Деревья вокруг казались совершенно обычными. Послышался грохот, и спустя мгновение из трубы выкатился телефон. Алиса машинально подхватила его, попыталась включить. Бесполезно. Батарея совсем разрядилась. Девочка сердито вздохнула и придирчиво оглядела себя, одета в свою школьную форму. «Не может быть!» Сердце снова кольнуло тревога. «Дудо!» — прошептала Алиса, кидаясь к трубе. Она просунула голову как можно глубже, но внутри была лишь темнота. Впрочем, девочка не сдавалась. Ей было все равно, насколько глупо она выглядит со стороны. Надо спасти друга. Алиса оббежала горку кругом, забралась на самый верх и, зажмурившись, скатилась вниз. Но ничего не произошло. Она была одна посреди детской площадки. Светило солнце, а редкие прохожие косились на нее, как на полоумную, и спешили дальше по своим делам. Девочка поднялась на ноги и побрела прочь, старательно вглядываясь в лица окружающих. Может, он выбрался первым и теперь ищет ее? Ни одного знакомого. На душе было так тоскливо, что девочка чуть не расплакалась. У дверей квартиры Алиса замешкалась. Ключи она доставать не стала, а, подумав, надавила на кнопку звонка. Спустя минуту дверь открыла удивленная мама. Она с тревогой смотрела на дочь, а Алиса с грустью на нее. Потом девочка не выдержала и со слезами кинулась матери на шею. «Алиса, мы так волновались!» Они крепко обнялись. «Мам, прости меня, пожалуйста!» Со слезами в голосе бормотала Алиса, прижимаясь к маме. Она не может снова потерять родных. «Это ты меня прости, солнышко», — ответила Татьяна, бросив виноватый взгляд через ее плечо на вышедшего в прихожую мужа. «Я вас очень люблю», — продолжала всхлипывать девочка. «И мы тебя», — ответила Татьяна, прижимая дочь еще крепче и удивляясь произошедшей перемене. Вся семья обнялась, и строгая мама прослезилась от радости. Алиса сама с трудом сдерживалась. Она спешно стерла набежавшие слезы, высвободилась из объятий родителей и бросилась в комнату. Там она опустилась на четвереньки у стены. Как раз здесь была дверца, через которую она увидела ссору родителей. Но что случилось? Стена была гладкой, без единой трещинки и складки на обоях. Родители наблюдали за дочерью со смесью тревоги и любопытства. «Алиса, ты чего?» Удивленно вскинула брови Татьяна. Алиса потрясла головой. Неужели ей все померещилось? И полет в страну чудес, и все, что там случилось? «Ничего, показалось», — пробормотала она растерянно. «Чай будешь?» Осторожно предложил отец. Услышав знакомое слово, Алиса недовольно вздрогнула. Слишком свежи были воспоминания. «Нет, спасибо», — бросила она изумленным родителям и скрылась за дверью своей спальни. Алиса с тоской посмотрела на разряженный телефон и воткнула вилку в розетку. Накопив крохи долгожданной энергии, он включился и тут же звякнул, принимая входящее сообщение. «Алиса, привет. Если ты дома, выйди, пожалуйста, на улицу», — заговорил телефон голосом Костя. Девочка, не теряя ни секунды и даже не задумываясь, как к этому отнесутся родители, бросила в карман еле заряженный гаджет, выскочила из квартиры, сбежала по лестнице и вылетела на улицу. Им нужно срочно поговорить. «Далеко собралась?» Услышав знакомый голос, девочка застыла на месте и медленно обернулась. Возле подъезда на скамейке в тени сирени сидел Костя Додолёв. Алиса со смесью удивления и подозрительности уставилась на него. «Как он тут оказался? Он же... Или ей опять померещилось?» Парень встал и с улыбкой направился к ней. «Ты как?» Поинтересовался он, задорно подмигнув, и в голосе его слышалась неподдельная тревога. «А почему ты спрашиваешь?» Нервно и рассеянно дернув плечами, буркнула Алиса. «Действительно, какое ему дело? Она только что лишилась... кого?» «Мне кажется, это нормальный вопрос», — пробормотал Костя смущенно. Он не мог взять в толк, с чего на него взъелись. Повисла пауза. Мысли начали возвращаться в нормальное русло. Образы из странной сказки постепенно отступали, освобождая дорогу привычным реальным ощущениям и воспоминаниям. Она в своем городе, вот ее дом, и одноклассник выглядит как обычно, и одежда на нем совершенно нормальная. Неужели ей все-таки приснилось? Но тогда лучше поскорее забыть. Однако получится ли? Алиса растерянно и немного грустно кивнула. Конечно, он прав. И все же было бы здорово. А одноклассник вдруг задорно прищурился и произнес, как бы между прочим. Особенно после того, что с нами произошло. Алиса остолбенела, ошарашенно глядя на парня, и даже раскрыла рот. «Ты про...» — пролепетала она, едва справившись с непослушным языком. «Неужели...» «Я про драку в школе», — пояснил Костя смущенно. Алиса облегченно выдохнула. «Ну, конечно, как же она могла забыть?» Однако странное чувство не уходило. К тому же ей просто необходимо было с кем-нибудь поделиться своей невероятной историей. Так с кем еще, если не с тем, кто точно ее поймет и не станет смеяться? Легко сказать, да трудно сделать. Девочка ужасно смущалась. Она то находила нужные слова, то решала, что они недостаточно хороши. А парень наблюдал за ее метаниями с загадочной и такой знакомой улыбкой и терпеливо ждал. Наконец Алиса решилась, но предпочла зайти издалека. Вдруг ей впрямь все только померещилось. Да какое там вдруг? Наверняка. «Кость, скажи, а мы с тобой сегодня виделись в парке?» «Виделись», — кивнул парень. «И ты скатился с горки и пропал, а я пошла за тобой», — продолжала осторожно выспрашивать она. «Мы летели в тоннеле с кучей хлама, потом я приземлилась на площадь, где меня чуть не схватили антиподы, и там был шляпник за бесконечным столом, и Джимми, и Билли, и пираты, и все хотели мои часы. Я совершенно не понимаю, было все это или нет». Силы закончились вместе с воздухом. Слезы навернулись на глаза, и Алиса держалась из последних сил, чтобы снова не расплакаться. «Всё?» — уточнил Костя, не сводя с нее пристального взгляда. «Да». Сил хватило только на одно короткое слово и кивок. Неожиданно парень таинственно улыбнулся и произнес: «Только ты про лавину забыла». Алиса замерла. Следующая фраза повергла ее в еще больший шок. «Лавина тоже из-за тебя сошла». Костя улыбался, не сводя с девочки восхищенных глаз. Алиса не выдержала и тоже заулыбалась, а потом шагнула вперед и крепко обняла парня. «Я так рада, что все это было», — прошептала она. «Только ты никому, да?» Тепло улыбнулся Костя и заговорщически подмигнул. «Ты что, я и не собиралась», — возмутилась девочка, отстраняясь. «За кого он ее принимает? Она похожа на сумасшедшую, которая готова выставить себя на посмешище?» Мимолетное раздражение тут же сменилось тревогой. Алису захлестнули воспоминания о последних секундах, проведенных в «Стране чудес». «А как остальные?» — поинтересовалась она, боясь услышать страшный ответ. Впрочем, боялась она напрасно. «Все в порядке», — заверил ее парень. «А герцогиня?» — нахмурилась Алиса. «За столом». Девочка облегченно вздохнула. «С другой стороны, а чего она ожидала? Это же страна чудес, в конце концов. Там все возможно». Она снова пристально взглянула на Костю. Тот на нее. Время как будто опять застыло. И тут, как всегда не кстати, романтику момента нарушил грубый звонок телефона. Алиса с неохотой ответила. «Да, мам», — девочка выдохнула. «Да, все хорошо, я иду. Все в порядке». Она отключила телефон и с грустью взглянула на парня. «Мне домой надо». «Ладно», — кивнул Костя. Он делал вид, что совсем не расстроен. «С другой стороны, они ведь скоро увидятся вновь. Не здесь, так там». «До встречи». Алиса тепло улыбнулась в ответ и кивнула. Она точно знала, что эта встреча произойдет. Когда девочка переступила порог квартиры, родители на кухне весело болтали и смеялись, как будто ссоры и не было вовсе. Девочка улыбнулась сама себе. Вот теперь все правильно. «Мам, я дома! Пойду спать!» Зевнув, сказала Алиса и пошла в свою комнату. Через стекло в двери она заметила чудесную картину. Королева и шляпник вальсируют по тесной кухоньке. Девочка встряхнула головой и осторожно выглянула в коридор. Мама и папа в домашней одежде кружились в танце, глядя друг на друга влюбленными глазами. Алиса зажмурилась от радости и кивнула самой себе. Сказка ей не приснилась, а продолжалась в обычной жизни. Даже вернувшись из страны чудес, Алиса сохранила воспоминания и чувства. Не для этого ли она путешествовала? Чтобы научиться понимать себя и других. А так-то так, дружок. В этом-то все и дело.